Что ж, его ходячий ужас был легендой. Благодаря этому кошмарному человеку баскетбольный стадион на 14 тысяч зрителей, официально именовавшийся ареной «Фейрклот», стал называться как в разговорах, так и в прессе «Чашей Бастера». Даже сами игроки именовали его так. Вообще-то обычно баскетболисты называют свою арену коробкой или ящиком, но стадион Дьюпонского университета имел закругленный фасад, а его трибуны располагались концентрическими окружностями, словно установленные на внутренней поверхности гигантской воронки. В общем, стадион действительно походил на исполинскую чашу с баскетбольной площадкой на самом дне. Джорджо и Майк были единственными белыми игроками в команде в этом сезоне, то есть настоящими игроками, которые действительно выступали за университет в чемпионате. Еще в команде числилось трое белых «пиши-читаев», таким образом, на бумаге в дюпонской команде было пятеро белых и девять черных игроков. Другое дело, что «пиши-читаев» никто всерьез не воспринимал. Настоящее имя Майка было Фрэнк Риотто, Майк был сокращением от слова «микроволновка». Придумал это прозвище один из чернокожих игроков, Чарльз Бускет. Прозвище на редкость крепко пристало к Фрэнку, и теперь уже вряд ли кто и вспомнил бы, как его звали на самом деле. Игра возобновилась. Вбрасывали мяч раздетые. Джорджо пошел вперед вместе с центровым Трейшоуном Диксом. В команде Дьюпонского университета Трейшоун был главной звездой. Вся игра строилась вокруг Трейшоуна Дикса. Джорджо бросил взгляд в его сторону, чтобы проверить занятую позицию. Трейшоун был 7 футов ростом, ловкий, с прекрасной координацией, состоящий из сплошных мускулов, шоколадно-коричневый гигант с наголо бритой головой. Белый игрок, конечно, мог накачать мышцы до таких же объемов, как у Трейшоуна, но под светлой кожей они все равно не смотрелись так выпукло и рельефно. А Джорджо был не просто белым, а очень светлокожим, да еще к тому же и блондином, что уж совсем никуда не годилось. Вот почему он стригся так коротко, практически сбривая волосы по бокам головы и на затылке, оставляя лишь короткий светлый ежик на макушке. Он хотел бы побриться наголо, как это делали Трейшоун, Чарльз, да и почти все чернокожие игроки в команде, за исключением Конджерса, подражая великому Майклу Джордану. Увы, Джорджо не мог себе этого позволить. Быть бритым наголо означало не просто походить на Джордана. Это придавало игроку свирепый и внушительный вид, как у одного из рестлеров, специально превращающих себя в сплошной сгусток мышц и тестостерона. Бритая голова, могучая шея, бугры мускулов на спине, груди, плечах, руках и всем остальном. Другое дело, что по неписанным правилам баскетбола право стричься наголо было узурпировано черными игроками, а если белый пытался подражать черным, они очень скоро теряли к нему уважение. Вот и пришлось, с сожалением, оставить на макушке небольшой кружок коротко подстриженных светлых волос, так не кстати доставшихся ему от рождения. Мяч был в игре. Несмотря на шум, накатывавший с трибун, Джорджо слышал все, что происходит на площадке. Он по скрипу кроссовок любого из игроков мог определить, как те делают рывок, останавливаются, маневрируют, меняют направление, даже если это происходило у него за спиной. Защитник Дасхорн Типпет передал мяч Андре Уокеру. Одетые поставили заслон перед Андре, и ему пришлось отдать пас Джорджо, а Конджерс уже накрыл его, чуть не на спину лег, толкаясь, пихаясь локтями, наваливаясь, спинаясь, коленями, при этом не уставая повторять: «Ну что, дерево? Прыгать не умеешь, бросать не умеешь, двигаться не умеешь, ни хрена ты не умеешь, дерево!» Нет, этот сукин сын явно вошел во вкус. Теперь так просто он не отвяжется. Вот урод, сопляк. Первый сезон в команде играет. И ведь только для того, чтобы выпендриться, заставляет Джорджо почувствовать себя деревом, которое тормозит игру, не в силах оторвать корни от площадки.